О памятовании грехов. Мы потому забываем о добрых делах, что и благополучием пользуемся неумеренно, и, называя себя часто грешниками, говорим это неискренно. Это видно из того, что когда услышим такое название от других, сердимся и раздражаемся, и называем это обидою. Так во всем у нас лицемерие, и мы не подражаем мытарю, который, когда другой укорял его во множестве грехов, перенес эти укоризны и получил плод от дел своих, пошел оправданным более фарисея. А мы не знаем даже, что такое исповедание, хотя исполнены бесчисленных грехов. Нам надлежало бы не только убедиться, что у нас множество грехов, но и все грехи свои, малые и великие, начертать на сердце, как в книге, оплакивать, как недавно совершенные. Тогда мы и смирили бы гордость души своей, непрестанно напоминая ей о своих пороках. Памятование о своих грехах есть такое благо, что блаженный Павел часто выставлял на вид даже заглаженные вины свои. Так как все прежние вины он омыл крещением, а после жил так чисто, что не сознавал за собою ничего и не имел грехов, о которых бы надлежало вздыхать, то вспоминал о грехах, омытых уже крещением, и говорил: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». И еще: «Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель. Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. И еще: недостоин называться апостолом». Такие грехи, хотя и освобождают нас от виновности, однако достаточно могут возбудить душу и расположить ее сильно возлюбить Бога. Так и Симон на вопрос Господа, который из двух должников более возлюбит взаимодавца, сказав: «Тот, которому более простил», услышал: «Правильно ты рассудил». Когда мы помыслим о множестве прежних грехов своих, тогда познаем чрезмерность милости Божией, тогда преклоним голову, тогда смиримся, потому что чем более тяжки грехи, в которых мы виновны, тем более мы будем сокрушаться. Так Павел вспоминал и о прежних грехах своих, а мы не хотим вспоминать и о сделанных нами после крещения, угрожающих опасностью и подвергающих нас ответственности за них. Но если когда и придет у нас мысль о каком-либо таком грехе, мы тотчас устраняем ее и не хотим опечалить душу воспоминанием о нем и на краткое время. А от этой бесполезной нежности происходит для нас множество зол, потому что, находясь в таком состоянии самодовольства и изнеженности, мы не можем исповедаться в прежних грехах своих. Как это возможно, когда мы приучаем себя не допускать и воспоминания о них, и легко впадаем в последующие? Если у нас всегда живо это памятование, и душу беспокоит страх, то с удобством можно искоренить изнеженность ее и беспечность. Но если снимешь с нее и эту узду, то кто, наконец, удержит ее и не даст нестись безбоязненно по стремнинам и не зринуться в бездну погибели? Посему праведный Давид и представлял себе будущее наказание, посему плакал, посему воздыхал, и притом весьма сильно. Вам, великим людям, для сокрушения достаточно воспоминать о благодеяниях Божьих, не помнить о своих доблестях, с великим тщанием вникать, не случилось ли когда вам сделать какой-нибудь малый грех, взирать на великих и весьма благоугодивших Богу мужей, после всего этого размышлять о неизвестности будущего, о склонности людей к падению и греху, чего боялся и Павел, и потому говорил: «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Так и Давид о всем этом помышлял в самом себе и, рассуждая о благодеяниях Божиих, говорил: «Что есть человек? Что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его. О добрых делах своих забывал так, что при безмерном любомудрии своем сказал: «Кто я, Господи мой, Господи? Что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Часто, помышляя о добродетелях предков, он почитал себя за ничто в сравнении с ними. Так, сказав: «На тебя уповали отцы наши», о себе прибавил: «Я же червь, а не человек». И неизвестность будущего имел он перед глазами, так что говорил: «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». А себя считал виновным в столь многих грехах, что говорил: «Прости согрешение мое, ибо велико оно». Итак, вам, великим людям, достаточно и этого, а у нас и при этих врачествах остается еще сильное и достаточное основание к истреблению гордости и всякого высокомерия. Какое же это? Множество грехов, злая совесть. Когда она овладеет нами, то не допускает нас и при желании нашем подниматься на высоту.